Глава 18. Не спится. Кажется, что гроза надвигается. Воздух душный, как будто плотный. Не втягивается, не выдыхается. В груди комом стоит. И мне так хочется ком этот выдернуть, продохнуть, и не могу. Все мысли о нем. Страшно, что обрекла его на эту бойню. Из окна настежь распахнутого неба видно. Страшное. Покрытая клубами черных облаков, и видно на темно-синем небосводе. Они, как черный дым, волокутся по небу и пронизывают их тонкие оранжевые молнии. Глаза прикрыла, вслушиваясь в тишину. Ниян. В который раз позвала, не отвечает, молчит, а у меня внутри кричит все, клокочет от ужаса. Раскат грома заставил глаза раскрыть и всмотреться в темноту. Вначале думала, показалось, словно парами ползут миллионы мелких светлячков, искрятся, переливаются, рассыпаются в стороны, а за ними следом тонкие стебли, а за ними все толще. Они продираются в комнату, ползут по потолку. Вскочила с постели и к двери бросилась. Но одна из веток стремительно выросла, вонзилась в ручку двери, оплела ее и превратила в густые заросли с листьями. Я назад отпрянула, и снова к окну, но оно полностью зеленью затянуто, как будто и не было его там никогда. И в кромешной тьме мечутся зеленые огоньки, беснуются, мельтешат, пока не слились в одно целое и не засветились большими зелеными шарами на полу. Я тронула ветки, и в ответ они обхватили мои руки. В ужасе отпрянула назад. «Добра тебе, Ждана!» Вздрогнула и резко обернулась. Увидела старика с длинной бородой и посохом в руках, в длинном темно-зеленом плаще. Я его узнала. Волх Лукьян. Он тогда в лесу с Нияном говорил и беды ему всякие пророчил. «Что тебе?» И подальше отошла. «Ничего со мной сделать не посмеете. А если сделаете, не уйдете отсюда». «Мы уйдем. Я и ты». «Никуда я с тобой, старикашка мерзкий, идти не собираюсь. Убирайся отсюда. Охрану позову. Они тебе твою бороду повыдергают и брови выщипают, и эпиляцию сделают». «Не беснуйся. Угомонись». И посох поднять хотел, но не вышло. Он намертво к полу прирос. «Ах ты ж! Так и оставил защиту магнитом. Предусмотрел щенок». «Кто щенок?» «А вы, старый пес шелудивый, убирайтесь!» На меня из-под лобья посмотрел. Из-под бровей косматых зыркнул мерзкими, светящимися, как у кота, глазами. «Чем опоила воеводу? Чем взяла воина славного, сучка бесноватая? Ничего особенного в тебе нет. Ведьмы и те красивее. Какими чарами его окрутило? Тебе виднее. Ты же у нас колдун. Волх, ты язык прикуси и меня слушай. Помрет твой Ниян. Не выстоять ему против Вия». Внутри все поднялось вихрем и обрушилось лавиной изо льда. Так стало жутко от его слов, как будто пророчество сказал голосом своим скрипучим, гадостным. «Выстоит. С ним войско. С ним правда. За меня будет бороться и выстоит. А ты не каркай». На секунду дернулась, когда вместо головы волхва появилась воронья и тут же исчезла. Расхохотался, увидев мой испуг. «Волхвы и есть птицы. В любую могут обратиться. Хоть в ворона, хоть в орла. Сюда смотри». Посох свой наклонил так, что от него огонь зеленый полыхнул. И в воздухе, как из ниоткуда, словно кадры появились прозрачные, как будто я стою посреди поля, усеянного разодранными останками воинов, все еще тлеющими и полыхающими от огня. Повсюду перекореженные доспехи, сломанные мечи и мерзкое карканье воронья. Они кружат над телами и клюют их, взлетая с кусками мяса в лапах и клювах. Вот оно, войско Нияна твоего. Полегло. Всего-то с десяток воинов осталось. Бьются на горе Мазава с тысячным войском Вия. И снова картинка меняется. И теперь вижу, как вдалеке Ниян рубит мечом бегущих на него, закованных в сталь солдат. Он весь залит кровью, он еле стоит на ногах, и я вижу, какой усталый у него взгляд. А там еще орда целая. Там стадо, невиданное, кишащее, и за стадом пышут огнем драконы. Почему он не обращается? Почему? Потому что поле правды это, и на нем нельзя сущность менять. Увидела, как Нияна оттеснили назад, как окружили и несколько раз полоснули мечом по руке, по спине, закричала, прижимая руки ко рту. «Ты можешь это остановить. Можешь остановить. Только скажи мне «да». И я унесу тебя отсюда, к твоему настоящему господину, к твоему нареченному. Ждет тебя, извелся весь. Ему ты была предназначена. И пока говорит, у нее на меч сломался, и он голыми руками валит врага. Душит, ломает кости, но их много. Они кидаются на него, как саранча, кишат со всех сторон. «Соглашайся, и он выживет». Ниян упал на спину, и над ним занесли меч. Еще секунда, и он опустится острием ему в грудь. «Согласна. Уноси. Кольцо сними и отрекись от аспида». В секунду я оказалась обратно в комнате, увитой ветками и листьями напротив старика, упирающегося седой головой в потолок. «Как? Отречься. А так и отрекись. В этом мире слово многое значит. Его просто так говорить нельзя. Скажи, что отрекаюсь от тебя, Аспид, от имени твоего, от руки и от сердца. Другому их отдаю и вовеки верна ему буду, пока жив, и пока глаза его не закроются, и вздох последний с уст не слетит. И кольцо отпустит твой палец». Посмотрела на впившееся в кожу уже такое родное кольцо и тихо дрожащим голосом произнесла. «Отрекаюсь от тебя, Аспид, от имени твоего, от руки и от сердца. Другому их отдаю и вовек верна ему буду, пока жив и пока глаза его не закроются и вздох последний с уст не слетит». Каждое слово, что я говорила, золотыми буквами повисало в воздухе и плавала где-то передо мной. Раздался звон. Это кольцо с пальца слетело и закрутилось на полу, завертелось зигзагами, и буквы вниз к нему в темноту посыпались и погасли. Вот и хорошо. Свободна это теперь. Как орлом обернусь, на спину садись и держись за перья на шее. Кивнула, стиснув кулаки. Представляя, как Ниян узнает об этом, представляя, как с ума сойдет. Исчез волк. И вместе с ним стебли и ветки исчезли, спрятались в темноту, как и не было. Я было подумала, что привиделось все, молила Бога, чтоб так и было, но за окном повисла гигантская птица с темно-коричневыми перьями и хищной мордой. Я стала на подоконник, шагнула с него и вниз полетела. А птица за мной подхватила и ввысь взмыла. И вслед я только и успела услыхать. «Ты что наделала? Ты что наделала?» Голос в рожке, исчезающий где-то за черными облаками. Дворец Вия отливает изумрудным цветом, и сделан весь из малахитового камня, испещрен черными разводами, похожими на паутину, и на огромных стенах то и дело мерцают разноцветные камни. Каждый из них стоит целое состояние. Вспомнились сказки Бажова, которые любила в детстве, про хозяйку Медной горы. Наверное, так я себе ее хоромы и представляла. И холод адский вокруг от стен исходит, и от пола, так что изо рта пар валит, и дышать трудно. Поежилась, обняла себя за плечи, и по коридору широкому вперед пошла к настежь открытым дверям. А с обеих сторон в ряды стража выстроилась, и когда я мимо иду, глазами меня змеинами провожают так, что мурашки бегут по телу, жуткие ящеры в человеческом обличии, со вспыхивающей на щеках и скулах чешуей. Руки копья держат, и между пальцами перепонки, от которых жутко становится, и землей да болотом несет, как будто только что из трясины вылезли. За порог ступила и остановилась, увидев впереди трон каменный с высокой спинкой из острых камней, уходящих шпилями в потолок и словно покрытых инеем и бриллиантами. На троне восседает сам Вий. На нем золотые доспехи, кольчуга блестит, так что глаза режет, а железная сетка, покрывающая голову под массивной короной, переливается, словно рыбья кожа. Развалился вальяжно, ноги вытянул и на меня смотрит. «Поклонись царю!» — зычный голос приказал, я склонила голову. «До земли кланяйся!» — наклонилась еще ниже и тут же выпрямилась. «Подойди!» — Ви махнул мне рукой. Его голос оказался высоким, тонким и довольно нежным, но вызвал неприятное ощущение и настороженность. Быстрым шагом подошла к трону, но едва приблизилась на расстоянии 2 метров, стражи перед носом выставили копья крест-накрест, не давая пройти, и снова холодом повеяло и вонью болотной, но не от Вия, а от стражей, а от царя серый тянет. Сильно, невыносимо, так что горло перехватывает, как будто 1000 спичек сожгли и под нос мне тлеющие головки подставили. Змею в глаза смотреть нельзя, только в пол. Эти наставления Врошка еще насчет нея надавал. Мне бы им и сейчас последовать, но черт дернул все же в лицо царя посмотреть и удивиться. Лицо аккуратное, женственно красивое, с аккуратными чертами, высокими скулами и чувственным ртом. Но вместо притяжения это лицо вызывает неприязнь, кажется отталкивающим. На нем словно лежит печать порока, низости и подлости. Я словно чувствую его флюиды, и все мое существо противится ему, и взгляд его масляный, похотливый, под кожу пробирается, вена холодит. «Было отчего голову потерять», — сказал царь и, щелкнув пальцами, заставил стражу убрать копья и в прямом, и в переносном смысле. «Понять могу, братца. Сам бы дел наворотил ради красоты такой неземной. Чары в тебе нечеловеческие, никогда раньше ничего подобного не видывал. Морок одним взглядом наводишь, а ведь не ведьма. Я колдовство сразу чую. Так зачем пришла? За предателя просить?» На колени упала и склонилась над железными носками его сапог. Умолять пришла. «Пощадите вашего брата. Не казните и не лишайте головы. Сама к вам явилась. Хотите, меня жизни лишите, а его не троньте». И едва справляясь с дрожью во всем теле, тяжело дыша, поднесла его мантию к губам. Ощутила вдруг, как наклонился и голову мою поднял за подбородок. Пальцы у него холодные, как змеиная кожа, и влажные, заставляют дернуться от годливости. «Не просто казнить, а кишки выпустить надо и на колья намотать вместе с головой изменника, посмевшего на мое посягнуть». От слова «мое» внутри все воспротивилось, запылало. Захотелось выплюнуть слова эти ему в холёное лицо. Но Вий слов на ветер не бросает. «Обещал, если сама придешь, пощадить не я на изменника. Пощажу. А ты на ритуальные камни взойдешь и моей при всех станешь. Примешь меня в себе на глазах у всего народа, как положено по древнему ритуалу». Зажмурилась, чувствуя, как железным обручем грудь сковала, как дышать стало нечем, и горло разодрало от слез. «Речь шла о наказании. Не могу вам быть отдана. Другому принадлежу и душой, и сердцем, и телом. Убейте, мое сердце выньте, мою голову отрежьте, жизнь мою возьмите, но вашей я быть уже не могу». За мгновение все изменилось, я даже моргнуть не успела, как холод превратился в адский жар, и из стен вырвались языки пламени. Охоленное лицо Вия вытянулось, выпуская наружу драконью пасть с желтыми клыками и длинным огненным языком, который повел у моего лица и выдохнул жаром так, что на мне почти вся одежда сгорела. И замок вдруг стал черным изнутри, покрытым черной мозаикой с огненными краями. «Будешь моей, или не я на твоего, не просто растерзаю, а каждый день по куску отрублю и тебя сожрать заставлю. А если не съешь, буду рубить снова и снова». Прорычал над головой, и от одной мысли о том, что может такое с Нияном сделать, затошнило. «Уведите дуру, чтобы к вечеру ее повитуха осмотрела, да к ритуалу подготовила. Готовьтесь к пиру. Пусть всем объявят, что выбрал Вий новую невесту, и праздник продолжается». Меня под руки подхватили и в покое потащили. Казалось, от ужаса сердце заходится, и все тело судорогой сводит. Меня по коридору ведут, в комнату затолкали, и дверь на замок закрыли. Я к окну бросилась, и перед моим носом решетки лязгнули. К двери кинулась, щелкнули замки. Мысленно Нияна попыталась позвать, но сама поняла, что не услышит меня. Не придет ко мне. От страха зуб на зуб не попадает. Не знаю, правильно ли поступила или нет. Только одно знаю, что не могла бы иначе. Не смогла бы его там на смерть оставить из-за меня. Врушка правильно сказал. Я во всем виновата. Ради меня все. Комната сказочно красивая. А мне тесно, в ней душно, на волю хочется. И как будто все тело пересыхает от духоты этой. И запах серы в ноздри забиваются. На постель так и не села. У окна много часов простояла. Дозваться Нияна пыталась. Дергала решетку толстую и всматривалась в небо черное, силясь разглядеть обсидиановые крылья аспида. Не знаю, сколько часов вот так простояла, прижавшись лбом к решеткам, силясь рассмотреть, что внизу происходит, как снуют туда-сюда люди, как возводят алтарь из огромных черных камней, подкатывая их один к другому и складывая в виде гигантского круга, а из-под камней языки пламени вырываются, облизывают гранит, раскаляют добела, как металл. Я там поджарюсь, от меня и пепла не останется.